Глава 174. Хорошо или плохо? Когда 12 игл были имплантированы в тело Эрин, странное чувство начало одолевать ею, как будто что-то щелкнуло в ее мозгу. Веревки, связывающие ее ноги и руки, ослабли и начали распадаться, пока не перестали сдерживать ее. «Что ты со мной сделал?» – спросила Эрин. «Я хотел показать тебе, что значит быть моей марионеткой», – ответил Фекс. Эрин пошла, схватила свой меч и начала идти. Казалось, что ее движения вернулись к норме. Они не были медлительными и все такое, поэтому она попыталась сделать то, что могла сделать раньше. И все же она чувствовала, как что-то давит ей на затылок. «Что бы ты со мной ни сделал, избавься от этого немедленно!» Она бросилась вперед и опустила меч. Однако, как только она это сделала, Фекс пошевелил кончиком пальца, и одновременно курс ее меча изменился, промахнувшись мимо цели и просто качнувшись в сторону. «Мое тело?» Это было странное чувство для Эрин – внезапно потерять контроль над собой. «Давай посмотрим, что у тебя есть!» – крикнул Фекс. Теперь он двигал пальцами с невероятной скоростью, и каждое его действие приводило в движение тела Эрин. Сначала Эрин пыталась сопротивляться и бороться с контролем Фекса, но это было бесполезно, как будто она ничего не могла сделать. Когда она вскоре поняла, что ничего нельзя сделать, она перестала сопротивляться и просто плыла по течению. Сделав это, она начала кое-что понимать. Фекс не просто двигал ее тело в случайном порядке, но фактически выполнял определенный набор движений. Ее фехтование было быстрее и искуснее, чем раньше, и звук ее ударов, когда она скользила по воздуху, звучал быстро и резко, в то время как ее движения были мягкими и гибкими, как будто она танцевала. Это было искусство фехтования, которое она никогда не видела раньше, которое превосходило ее собственные базовые навыки, которые были грубыми. Делая эти движения, она начала концентрироваться. Она обнаружила, что ее не тянут за собой ниточки. Она все еще чувствовала, что ее собственное тело делает все эти движения, так что она, должно быть, тоже могла их выполнить. Прямо сейчас она записывала все свои действия, и когда она привыкнет к этому, осколки льда также покинут лезвие. «Что делает Эрин?» – спросила Лейла. «Я думала, что она нападет на него, но она выглядит такой красивой!» Со льдом, окружающим ее, вместе с прекрасными навыками, показанными Эрин, было похоже, что все они смотрели представление. «Я не думаю, что это ее взгляд», – сказал Ворден, указывая на Фекса, который стоял сзади, двигая руками и пальцами. «Ты намного лучше, чем я думал», – сказал Фекс. «Похоже, я был прав, когда выбрал тебя». Когда Фекс увидел достаточно, он отсоединил веревки, которые были на Эрин, и она внезапно остановилась прямо там. Ее тело больше не подчинялось струнам, и тут же, не желая забывать только что испытанное чувство, она попыталась проделать те же самые движения. Поначалу казалось, что все идет хорошо, но потом движения стали совсем не такими, как тогда, когда она была привязана. Она пыталась снова и снова, как одержимая, но это было далеко не то же самое, что она делала раньше. «Ты, покажи мне еще раз, сделай снова то, что только что сделал», – сказала Эрин. «Ну-ну», – сказал Фекс. «Если ты начнешь требовать от меня чего-то, а я подчинюсь без жалоб, это будет не очень честно, не так ли? Отношения должны работать в двух направлениях. Если ты не хочешь говорить мне об этом, то знай, что я могу начать вести себя очень скверно». Подняв руку, Эрин планировала использовать свои ледяные способности на этот раз, чтобы снова активировать свою странную кукольную вещь. Но ее руки замерли на полпути, когда легкое покалывание снова появилось в затылке. «О, я боюсь, что уже слишком поздно. Видишь ли, с помощью вживленных в тебя игл я могу прикрепить свои нити к тебе в любой момент времени», – объяснил Фекс. «Теперь, когда я показал тебе, как работает мой меч, пришло время, чтобы я получил что-то взамен». Шаг за шагом, приближаясь к леди, Фекс приближался все ближе, и сейчас она не могла ничего сделать, чтобы остановить его. «Я больше не могу этого выносить. Это несправедливо по отношению к Эрин. Мы заставили ее сделать это, и ясно, что она не хочет идти на это. Что, если он собирается обратить ее?» – сказал Ворден, врываясь в дверь на крыше. «Подожди!» – крикнул Квин. Они были так близки, что Квин не хотел портить сделку, которую они заключили. До сих пор он оставался верен своему слову, и на Эрин не было никаких следов. Он чувствовал, что был так близок к решению проблемы с Питером, но после того, как услышал слова Вордена, Куин отпустил, насколько эгоистичным он был. У Эрин не было причин вмешиваться в их дела. На самом деле, никто из них здесь этого не делал. Только Питер и Куин должны были быть там. И если он хотел решить свои собственные проблемы, он должен был придумать свои собственные решения, а не пытаться полагаться на кого-то другого. Как только он услышал, что у Фекса есть план, он сразу же решил пойти по легкому пути и спросить его, а не пытаться придумать подходящий метод. «Давай поменяемся, Ворден. Я преподам этому парню урок», – сказал Раттан. «Нет, они мои друзья, и на этот раз я собираюсь сделать что-нибудь сам». Когда Ворден выбежал, он взял в руки огненный шар и приготовился бросить его в сторону Фекса. Однако, как только Ворден собрался выпустить пламя, тело Эрин пошевелилось и оказалось прямо перед ним. Она рубанула мечом вниз, и Вордену пришлось отпрыгнуть в сторону, катаясь по полу. «Ворден, это была не я!» – сказала она. «Как грязно!» – крикнул Ворден. «Ты собираешься использовать ее как щит? Почему ты не борешься сам?» Эрин стала между ними, и Ворден не смог использовать всю свою силу. В любой момент времени Фекс мог заставить ее либо блокировать атаку, либо встать между ними. Затем порыв ветра, казалось, прошел прямо мимо Вордена, и он почувствовал, как его волосы встали дыбом. Когда он посмотрел перед собой, то увидел Куина, пробегающего мимо со всем своим звериным снаряжением. Он уже включил свои ботинки и мчался вперед на полной скорости. Как и раньше, Фекс двинул Эрин вперед и приказал ей ударить мечом. Но Куин не показал никаких признаков замедления, и было похоже, что он даже не собирался уклоняться. «Теневой контроль!» Как раз перед тем, как меч достиг его бока, он поднял тень из-под ноги и блокировал атаку, замедляя ее. Затем, используя молниеносный шаг, Куин смог появиться позади Эрин и направиться прямо к Фексу. «Подожди!» – крикнул Фекс. «Стой! Это не входило в мои намерения! Вы победили!» – сказал он, поднимая обе руки. Только что было планом Фекса.